Ногу Беска силой рвануло в сторону. Гвоздь! Он торчал тут, на краю крыши. Теряя равновесие, Беска взмахнул руками. Раз, другой. Вот ему удалось перевернуться лицом вниз. Снизу, оттуда, куда он падал, навстречу ему протянулось тонкое источенное жало секиры. Пронзительный и жалкий, как у зайца-подранка, крик ударил сотовую землю и ушел вверх к облакам, в высокое синее небо, где смешался со звоном ручья и далекими криками петухов.